Львята крепли. Им не терпелось испытать свою силу на всем, что попадалось на пути. Ну как не потрепать, не потаскать брезент? И вот они уже волокут его, пропустив между передними лапами, а вырастут, будут также тащить свою добычу. И еще любимая игра. Одна из сестер скакивала на мешок с картофелем и сидела там, отбивая все налеты, пока кто-нибудь неожиданным толчком в спину не свергал ее с трона. Чаще всего побеждала Эльса. Она умела уловить момент, когда сестры боролись друг с другом. Отличными игрушками оказались также наши немногочисленные бананы. Их широкие красивые листья скоро превратились в рваную бахрому. А как увлекательно лазить по деревьям! Львята были прирожденными акробатами. Но часто забирались чересчур высоко и потом не знали, как слезть. Приходилось их выручать. Рано утром Нуру выпускал своих подопечных на волю, и они стремглав выскакивали за дверь, давая выход накопившейся за ночь энергии. Это было похоже на старт в собачьих гонках. Как-то раз, выбежав во двор, львята увидели палатку, где спали гости. В 5 минут от палатки остались одни клочья. Нас разбудили вопли наших друзей, которые тщетно сились спасти свое имущество. А львята, обезумев от восторга, ныряли в груду вещей и появлялись трофеями, туфлями, пижамными штанами, обрывками противомоскитной сетки. Пришлось проучить их прутом. Уложить малышей вечером в постель было совсем непросто. Представьте себе 3 озорных девчонок, которые, как все дети, не любят ложиться спать, да к тому же бегают вдвое быстрее, чем взрослые, и хорошо видят в темноте. Мы прибегали к хитрости. Например, привязывали к веревочке бумажный пакет и потихоньку тащили к их загону. Львята не могли устоять и кидались ловить пакет. Ладно бы они еще играли только на воле, но сестрички пристрастились к подушкам и книгам. Опасаясь за нашу библиотеку и другое имущество, мы были вынуждены запретить им ходить в дом. На террасе пришлось устроить дверь, сетку из стальной проволоки, натянутой на деревянную раму. Львята обиделись. Чтобы утешить их, мы подвесили на дереве автомобильную покрышку. И пожевать можно, и покачаться. И еще одну игрушку они получили от нас. Деревянный бочонок из-под меда, который громко тарахтел, когда его катали. Но самым большим успехом пользовался наполненный старыми автокамерами мешок, подвешенный на суку. Они цепятся в мешок зубами, а мы тянем за веревку и раскачиваем его. Чем громче мы смеялись, тем больше радости было львятам. Однако никакие игрушки не могли заставить их позабыть о том, что путь на террасу закрыт. Они то и дело подходили к двери и тыкались носами в проволоку. Как-то вечером мы сидели на террасе с друзьями за рюмкой вина. Наше оживление привлекло львят, но они вели себя на диво скромно, не терлись носом о проволоку и вообще держались на почтительном расстоянии от двери. С чего это они такие вдруг смирные? Я поднялась с места, чтобы посмотреть, в чем дело, и к своему ужасу увидела на ступеньках большую плюющуюся кобру. Не обращая внимания ни на львят, ни на нас, змея ползла куда-то по своим делам. Прежде чем мы успели схватить ружье, она уже скрылась. Но ни загородки, ни змеи, ни запреты не могли удержать Люстику от попыток пробраться в дом. Она проверяла все двери и быстро научилась нажимать и поворачивать дверные ручки. Только задвижки принудили ее сдаться. И то однажды я увидела, как она пыталась отодвинуть задвижку зубами. Застигнутая врасплох, проказница в отместку сорвала с веревки выстиранное белье и утащила его в буш. Когда львятам исполнилось 3 месяца, зубы у них выросли и окрепли так, что им можно было уже давать мясо. Я резала его на мелкие кусочки, чтобы оно напоминало пищу, которую они получали бы от матери. Много дней львята отказывались притронуться к мясу. Гримасничали. Наконец, Люстика попробовала новую еду и осталась довольна. Глядя на нее, решились и сестры. С этого дня каждая трапеза сопровождалась потасовкой. Бедняжке Эльсе, которая по-прежнему была самой слабой, почти ничего не доставалось. Тогда я стала приберегать для нее вкусные кусочки и во время кормежки брала ее на руки. Эльсе это очень нравилось. Она мотала головой и жмурилась от удовольствия. Потом брала в рот мой большой палец и передними лапами мяла мне запястье. Движение, которым детеныши выжимают молоко из сосков матери. Так родилась наша нежная дружба. Часто кормежка превращалась в игру, и мне всегда было весело с этими зверятами. Они были порядочные лентяи, улягутся удобно и не извинишь. Даже ради самой вкусной мозговой косточки не встанут, а просто подкатятся к ней. Особенно им нравилось, когда я держала кость так, что можно было сосать ее, лежа на спине кверху лапами.